Глава 48. Когда Демьян ушел, я упала на кровать, закрыла глаза, и по губам вновь расплылась блаженная улыбка. Я не знала, что будет дальше, как Демьян относится ко мне, что для него значила эта ночь, но одно знала точно — я никогда о ней не пожалею. И все же какой-то маленький червячок точил изнутри, будто что-то важное ускользало от моего опухшего от влюбленности мозга. Я никак не могла понять, что. Тихо пиликнул входящим сообщением мой телефон на тумбочке. Я с неохотой разлепила глаза, уже рискуя снова провалиться в сон. Но один сосредоточенный взгляд на экран своего гаджета вмиг заставил меня собраться. Там была целая куча пропущенных за вчерашний вечер. Большинство от мамы, несколько от Макса и даже парочка от отца. Вот это сюрприз. Новых сообщений в мессенджере тоже хватало. «Дочь, ты же обещала позвонить. Ну куда пропала? Почему трубку не берешь? Марьяна, я волнуюсь. Ответь на звонок». «Марьяна, я жду контент-план». «Черт, черт, черт!» С этим Демьяном все из головы повылетало. А я ведь и правда обещала вчера маме позвонить, а Максу скинуть контент-план. Но отцу-то что от меня понадобилось? Может, решил еще и машину у меня отобрать до кучи? Ну уж нет, ее я ему ни за что не отдам. Быстро написала маме, что у меня все хорошо, и вчера вечером я просто рано уснула. Покраснела от своего вранья, вспомнив, чем я на самом деле занималась вчера вечером. И мама тут же перезвонила. «Дочь, это что такое? Ты что, я же волнуюсь, как так можно, а?» Начала отчитывать она, стоило мне принять вызов. «Мам, ну прости, все нормально у меня», — вяло оправдывалась я. «Ладно», — вздохнула мама, выговорившись. «Когда планируешь приехать, поговорить надо». «Собственно, вообще не планирую. А о чем поговорить?» «Не по телефону», — уклончиво ответила она. «Ты сможешь приехать сегодня, после университета?» «Отца дома не будет?» — с недоверием уточнила я. «Будет. Мы с ним вместе хотели с тобой поговорить. Приезжай, ладно?» Я почувствовала, как утренняя эйфория исчезает без следа, сменяясь знакомым раздражением. Не понимала маму. Неужели она всерьез считала, будто я могу согласиться на какие-то там разговоры с отцом после всего, что он сделал? «Нет, мам, если отец дома, я не приеду. Да и вообще не приеду», — отрезала я. «Давай поговорим по телефону или встретимся на нейтральной территории». В трубке на время повисло молчание, потом я услышала, как мама тяжело вздохнула. «Ох, какая же ты упрямая у меня, Марьяна! Ладно, скажу по телефону. Мы с твоим отцом помирились. Развод отменяется. Приезжай домой, помиритесь с ним тоже и забудем уже весь этот кошмар». Я застыла, не веря своим ушам. Как такое возможно? Как они могли помириться после того, что отец натворил? После того, как он собирался бросить маму ради молодой любовницы? «Это что, какая-то шутка?» Поморщившись, спросила я. «Нет», — настороженно ответила мама. «Мы действительно помирились. У нас теперь все хорошо». «В смысле все хорошо? В смысле вы помирились? Как это, мама?» Не выдержав, повысила я голос. «Он же тебе открыто признался, что уходит к любовнице. Он хотел тебя бросить ради какой-то... А ты, а вы помирились? Он что, осознал свои ошибки или решил оставить все как есть? Будет как раньше с ней на стороне встречаться, а дома иметь надежный тыл или что, мам?» Кричала я, не сдерживая эмоций. Меня просто несло. «Послушай, дочка, это вообще-то не твое дело», — ледяным тоном ответила мама. «А только наше с отцом, понятно?» «Ну, ваше так ваше. Удачи вам там, в вашей новой семейной жизни», — язвительно произнесла я, собираясь бросить трубку. Но следующая мамина фраза прозвучала совершенно иным тоном. «Марьяна, не надо так со мной!» Мне на секунду показалось, будто она плачет. Стало почти физически больно и горько за нее. «Мам, он предал тебя!» Едва ли не со стоном произнесла я в трубку. «И меня предал, вышвырнул на улицу. Ты знаешь, что он позвонил в деканат и сказал, что больше не будет платить за мое обучение?» «Я поговорю с ним», — схлипнула мама. «Он просто злится на тебя. Ты ведь даже не позволила ему объясниться. А он тебя очень любит, Марьян. Он нас обеих любит». «Мам, ты меня извини, конечно, но я не понимаю такую любовь. Все, пока». Она хотела еще что-то мне сказать, но я бросила трубку, не в силах больше выносить этот разговор. В груди все жгло от злости и возмущения. Поступки обоих моих родителей просто взрывали мозг. Отец с такой легкостью уничтожил нашу семью, а мама с такой же легкостью это ему простила. Неужели она вправду думает, будто можно после этого жить как прежде, как ни в чем не бывало? Ну уж нет, это без меня. От мысли о том, что больше не смогу общаться ни с матерью, ни с отцом, стало так больно, что на глазах выступили слезы. Я злилась еще сильнее из-за того, что распустила нюни. Нужно было взять себя в руки. У меня хватало и своих проблем. Буквы расплывались перед глазами, пока я печатала Максу сообщение. «Макс, привет! Пожалуйста, извини, что вчера потерялась. У меня был сумасшедший вечер, но я обязательно все сделаю и отправлю тебе сегодня». Его ответ последовал незамедлительно. «Привет, Марьяна. Хорошо, буду ждать. Может, у тебя есть какие-то вопросы по контент-плану? Если хочешь, давай встретимся, обсудим». Я обрадовалась, что он не злится, смахнула с глаз непрошенные слезы и быстро напечатала ответ. «Было бы здорово. Давай встретимся, у меня действительно есть вопросы». «Тогда пересечемся в центре города примерно в 11 часов». «Я могу только во второй половине дня. До обеда у меня пары в университете». «Так, ну давай тогда вечером, в 6 часов на автодроме. Сможешь подъехать?» «Да, конечно, буду к 6». «Ну все, до встречи». Договорившись о встрече с Максом, я почувствовала облегчение. По крайней мере, одной проблемой меньше, и настроение снова чуть-чуть поднялось. Бросила взгляд на время и поняла, что нужно торопиться. Душ принять я уже не успевала, хотя после такой бурной ночи это, наверное, не было бы лишним. Но, с другой стороны, на мне все еще оставался запах Демьяна, и я совершенно не хотела с ним расставаться. Выбралась из постели и два раза подряд обалдела. Сначала от того, как сильно болели все мышцы в моем теле, даже те, о существовании которых я еще недавно и не подозревала. Второй раз, когда подошла к зеркалу и увидела, насколько красными и опухшими выглядят мои губы. К счастью, у меня в сумочке имелась розовая помада и светлая пудра, благодаря которым удалось замаскировать следы недавней страсти и привести себя в божеский вид. Надела свои новенькие теплые брючки и джемпер, расчесала волосы, позволив им свободно спадать по плечам, покрутилась еще немного перед зеркалом, нарциссично любуясь собой. Сегодня я казалась себе действительно по-настоящему красивой девушкой. Из комнаты выходила, ужасно волнуясь, понимая, что, скорее всего, подруга слышала нас с Демьяном сегодня ночью. И теперь неловких объяснений не избежать. Я бы предпочла, конечно, чтобы она как-то по-другому узнала о том, что между нами происходит. Но теперь уже ничего не поделаешь. Вышла в гостиную и застала там милейшую картину. Алина с Демьяном что-то вместе готовили на кухонной зоне. Кажется, это были поджаренные тосты с зеленью, овощами и еще с чем-то невероятно аппетитным. У меня даже слюнки потекли. «Я не могу понять, как тебе наглости хватило притащить ее в наш дом». Недовольно бурчала Алинка, косясь на брата. Они оба еще не успели заметить меня. «Да никого я не притаскивал, сказал же!» Устало ответил Демьян, намазывая на поджаренный хлеб ножом плавленый сыр. «Тебе приснилось?» «Ага, приснилось!» Хмыкнула Алинка, переворачивая на сковороде хлеб. «Всю ночь снилось, как вы трахаетесь за стенкой, да? Я, по-твоему, совсем дура?» «Что тебе надо от меня? Отстань!» — пренебрежительно отозвался Демьян. «Фу, Демьян! Если тебе передо мной не стыдно, так хоть Марьяну бы постеснялся. Она же тоже наверняка все слышала. Ваши комнаты вообще напротив. Ужасно. Притащил в дом какую-то шлюху. Она не шлюха. Ты за языком следи. Начал злиться Демьян. Ну да, конечно, не шлюха. Была бы нормальная, постеснялась бы такие звуки издавать. Мне просто перед Марьяной неудобно. Пригласила, называется, пожить у нас человека, а тут братец решил устроить публичный дом. Что она теперь о нас подумает? Шипела на него Алинка. Демьян положил испачканный сыром нож на разделочную доску и, уперевшись рукой в столешницу, развернулся к сестре. «Вообще-то...» Рассерженно начал он, но я не позволила ему договорить. Вежливо покашляла, привлекая к себе внимание, чувствуя, как невыносимо горит лицо. «Ой, Марьяна, доброе утро!» Тут же смутилась Алинка, расплываясь в неестественной улыбке. «А мы тут завтрак готовим. Как тебе спалось?» «Прекрасно. Спала, как младенец», — ответила я, краснея еще больше. «Правда? Скажи честно, ты ведь наверняка тоже слышала все эти звуки», — сконфуженно произнесла Алинка, покосившись на брата. Он стоял, сунув руки в карманы тех самых домашних брюк, и я даже боялась поднять взгляд на его лицо. «Какие звуки? Ничего не слышала. Я вообще очень крепко сплю». «Ну ладно», — качнула головой Алинка и отвернулась обратно к варочной панели. «Тебе кофе сделать?» «Да, спасибо», — ответила я, и только теперь осмелилась посмотреть на Демьяна. Он ухмылялся, открыто глядя мне в глаза. Такой классный, что внизу живота защекотало.